но, показалось, Эверест штурмовал. Пока достиг нижней кромки тающего снега с северной стороны и перехватил ее у этой кромки. Юлия несла в руках кусок крупитчатого фирнового льда. Ярослав сел на камень, под ногами журчала вода. Чуть ниже был устроен жёлоб, переходящий в трубы, по которым вода попадала в молоковозную бочку. — Я потерял тебя, — сказал он. — Почему ты пошла одна? — Не хотела отрывать. Ты так самозабвенно играл. Можно было подождать рассвета. — Нет, нельзя ждать. Голос ее стал жалостным. Знаешь, я поскользнулась и упала, а лед, как битое стекло. Твои брюки порвала, и, кажется, теперь у меня синяк. Колено болит. Я понесу тебя на руках. Ярослав сделал попытку подхватить ее на руки, но Юлия увернулась. Нет, ни в коем случае. Но почему? Почему? Прихрамывая, она пошла вниз, засмеялась. Боюсь, приручишь меня. А меня приручать нельзя. Я же не горная коза. Хорошо, дай руку. Ярослав догнал ее. Ты сейчас отшибешь себе не только колени. Сказала же, не приручай! Прикрикнула она и тут же сдобрилась, подала ему свою ношу. Возьми вот это, если хочешь помочь. Я руки отморозила. Он взял ледышку, но она тут же выскользнула и забринчала по камням. «Осторожнее!» — гневно воскликнула Юлия. «Пожалуйста, осторожнее! Это же самый чистый лед в мире! Замороженная, святая вода!» Ярослав поднял тающий обломок и понес его, как хрустальную вазу. От горячих рук лед таял, и тонкая струйка бежала на землю. Назад они спускались по тропе, набитой козами. Возле дома он спохватился. — Что же делать со льдом? У меня нет холодильника, и так он скоро растает. — Я принесла его, чтобы растопить руками, — сказала Юлия. — Быстро найди чистую банку. — Ничего не понимаю, — взмолился Ярослав и засмеялся. — Ты для этого ходила на гору? — Ну, конечно. Ярослав отыскал в синях стеклянную банку, и Юлия, устроившись на крыльце, стала топить лед. Пока руки были теплыми, вода бежала струйкой, и чем меньше оставался кусочек льда, тем холоднее ладони и реже капли. Он считал это игрой, пытался заговорить, однако она обрывалась каким-то достойным, властным спокойствием. Оставшийся плоский осколок дотаивал минут 10. Ее заледеневшие пальцы потом едва распрямились, и все-таки она не показала виду, что больно. Воды набралось стакана 2. — Сколько времени? — спросила она устало, словно одолела длинную дорогу. — Мне бы еще поспать, хотя бы часа 3. Было начало 2-го. Юля взяла банку и пошла в комнату. Ярослав проводил ее, укрыл одеялом. — Погрей мне руки, — попросила она. И, не дожидаясь ответа, сама расстегнула молнию на его куртке, засунула ледяные руки под мышки. — Студеная еда? — Это потому, что я натаяла святой воды. Только сейчас там не солнечная энергия, а моя. — Зачем? — шепотом спросил Ярослав. — Ничего не понимаю. — Когда согреются руки, я усну. Ушла она от ответа. — А ты иди к костру и грейся. Тебе тоже будет холодно. — Ты колдунья? — У тебя получается хорошая песня, я слышала. Лишь слов пока нет. Но ничего, они появятся со временем. Ярослав чувствовал не холод под мышками, а жжение. Мне нужно показать тебе иконы, — вспомнил он но она тут же оборвала —